Глава 17. Долиною смерти. Атака легкой кавалерии. Лорд Альфред Теннисон. В прихожей. Вызов. Бэйн распаковывает вещи и совершает интересное открытие. На кухне. Занимательные истории о ясновидении Джейн. Подготовка к сеансу. Я сочувствую Наполеону. Драгоценности. Поединок медиумов. Явление призрака. Мадам Ритоцкая дожидалась в прихожей с 9 предметами багажа, черным лакированным шкафчиком и графом де Веккио. «Мадам Ритоцкая!» — всплеснула руками миссис Меринг. «Какой восхитительный сюрприз! И граф! Бейн, ступайте, приведите полковника, скажите ему, что у нас гости. Он будет так рад! Мисс Браун, вы уже знаете?» — она показала на Верите. «А это мистер Кенри». Пока мы шли за миссис Меринг к дому, Верите недоумевала вполголоса. «Что она здесь делает? Говорили же, что она никогда не выезжает». «Мое почтение, сеньор Генри», — с поклоном поздоровался граф де Веккио. «Что же вы не предупредили о приезде?» — сокрушалась миссис Меринг. «Бейн встретил бы вас на станции». «Я и сама не знала до вчерашнего вечера», — объяснила мадам Ритоцкая, — «пока не получила послание с той стороны. Нельзя пренебрегать велением духов». Она выглядела совсем не так, как я ожидал. Коренастая и пухлая, похожа на клёцку, с носом-кнопкой, седыми неприбранными волосами, в довольно ветхом коричневом платье. Шляп тоже видала виды, а перья на ней, судя по всему, были насильно позаимствованы у какого-то петуха. Мне казалось, миссис Меринг такую оборванку и на порог не пустит. А тут, пожалуйста, чуть ли не на задних лапках перед ней пляшет. «Послание от духов?» Мисс Меринг благоговейно сжала руки. «Какой восторг! И что они сказали?» «В путь!» — драматическим тоном возвестила мадам Ритоцкая. «Аванти!» — подтвердил граф де Веккио. «Простучали ей на столу! В путь!» «Куда в путь?» — спросила я их, — продолжала мадам Ритоцкая. «Надеялась, они пояснят, но в ответ тишина». «Силенсио!» — подсказал граф. «Куда в путь?» — спросила я снова. И вдруг на столе передо мной возникло пятно света. Оно росло, росло, пока не превратилось... Она выдержала театральную паузу. «В ваше письмо». «Мое письмо?» — ахнула миссис Меринг. И я шагнул к ней, опасаясь, что сейчас придется иметь дело с новым обмороком. «Я писала, мадам, рассказывала о виденных нами духах», — пояснила она мне. «А теперь они сами ее вызвали». «Они пытаются вам что-то сказать», — провозгласила мадам Ритоцкая, уставившись в потолок. «Я чувствую их присутствие. Они и теперь среди нас». «Насчет духов не знаю, но к нам точно подоспели Тосси, Терренс и Бэйн. И крайне раздраженный полковник Меринг в болотных сапогах и с рыболовной сетью». «Что здесь стряслось? Надеюсь, серьезно? Обсуждали с предиком Монмунскую битву?» «Мисс Меринг, амор мия!» — начал граф, немедленно устремляясь к Тосси. «Как я рад и вновь лицезреть вас!» Он наклонился, собираясь припасть к руке Тосси. «А, будем знакомы». Терренс заступил ему дорогу и скованно протянул ладонь для рукопожатия. «Терренс Сент-Трейвис, жених мисс Меринг». Граф и мадам Ритоцкая переглянулись. «Мэсил, ты ни за что не угадаешь, кто к нам приехал», — просияла миссис Меринг. «Мадам Ритоцкая, позвольте представить вам моего супруга, полковника Меринга». «Полковник, благодарю за гостеприимство». Мадам Ритоцкая склонила голову, махнув на полковника петушиными перьями. Проворчал полковник в усы. «Я ведь говорила тебе, Мейсел, что видела духа», — торжествовала миссис Меринг. «И мадам Ритоцкая прибыла, чтобы войти с ним в контакт. Она чувствует, что духи и теперь среди нас». «Вряд ли», — буркнул полковник. «Охота им толкаться в прихожей. Есть дом. Какая радость спотыкаться о чемоданы». «Да, действительно», — миссис Меринг только теперь заметила царящее вокруг столпотворение. «Проходите, мадам Ритоцкая, граф, пойдемте в библиотеку. Бэйн, велите подать чаю и отнесите вещи мадам и графа де Веккио в комнаты». «Шкафчик тоже, мэм», — уточнил Бэйн. «Шка...» — миссис Меринг окинула удивленным взглядом груду багажа. «Боже, сколько вещей! Вас ждет дальняя дорога, мадам Ритоцкая!» Мадам с графом снова переглянулись. «Кто знает», — загадочно проговорила мадам. «Духи велят, я повинуюсь». «О, да, разумеется», — кивнула миссис Меринг. «Нет, Бэйн, шкафчик мадам Ритоцкой понадобится на сеансе. Поставьте его в гостиной». «Интересно, куда это они его втиснут среди всех этих козеток, ширм и аспидистр?» «А остальные вещи отнесите наверх и распакуйте». «Нет», — поспешила поправить мадам Ритоцкая. «Я предпочитаю распаковывать все сама. Вы же понимаете, каналы духовной силы». «О, ну, конечно», — заверила миссис Меринг, понимавшая в каналах духовной силы не больше нашего. «А после чая прогуляемся по саду. Я покажу вам, где впервые увидела нашего духа». «Нет», — мадам страдальчески поморщилась. «Мои силы и без того истощены дальней дорогой. Эти поезда... Так что после чая мне необходим отдых, а завтра покажете и дом, и сад». «Непременно», — огорченно вздохнула миссис Меринг. «Мы исследуем Матчингсенд на предмет потустороннего присутствия», — пообещала мадам Ритоцкая. «Оно здесь определенно имеется. Мы установим контакт». «Ах, какая прелесть!» — оживилась Тосси. «И нам явятся духи?» «Возможно». Мадам утомленно приложила руку ко лбу. «А вы устали, мадам Ритоцкая», — спохватилась миссис Меринг. «Пойдемте, выпьем чаю». Она повела мадам и графа в библиотеку. «А вы мне не рассказывали про этого графа де Червяккио?» — упрекнул Терренс Тосси, идя за ними. «Де Веккио. Он такой душка, правда? Лилия Катисборн говорит, что итальянцы все исключительные красавцы. Вы согласны?» «Духи!» — полковник в сердцах хлопнул сетью о колено. «Вздор! Редкостная чушь!» Возмущенно топая, он вернулся к Монмутской битве. Бэйн, все это время с неодобрением смотревший на багаж, поклонился и зашагал на кухню. «Ну что?» — спросил я у Верити, когда все разошлись. «Как теперь быть?» «Готовиться к вечернему сеансу. Та корзина для пикника, в которой приехала принцесса Арджумант, уцелела после кораблекрушения?» «Да, она у меня в гардеробе». «Отлично. Принеси ее и поставь в гостиной. А я пойду пришью коробочку с крышкой к подвязкам». Верити шагнула на лестницу. «Ты по-прежнему планируешь провести сеанс? Несмотря на явление мадам Ритоцкой?» «Завтра 15-е. У тебя есть идеи получше?» «А нельзя просто предложить Тосси экскурсию в Ковентри? Ну, как тогда в Ифли?» «В Ифли она ездила не церковь смотреть, а встречаться с Терренсом. И потом, ты же ее слышал. Она ждет не дождется, когда медиум пойдет осматривать сад и являть духов. Такое событие она ни за что не пропустит». «А граф де Веккио? Вдруг это он, мистер К? Появился как раз вовремя, и на роль инкогнито с вымышленным именем лучшей кандидатуры не сыщешь». «Нет, не складывается», — отмела мое предположение Верити. «Тосси прожила с мистером К в счастливом браке 60 лет, помнишь? А граф растратит все ее состояние и бросит в Милане без гроша уже месяца через 3». Я был вынужден согласиться. «Как думаешь, зачем они приехали?» Верити задумчиво сдвинула брови. «Не знаю. Мне казалось, мадам Ритоцкая не проводит выездных сеансов, потому что дом у нее нашпигован тайными ходами и хитрыми приспособлениями. Но, видимо, некоторые трюки портативны». Она подергала дверцу шкафчика. «А может, мадам прибыла на разведку? Порыться в белье, почитать письма, посмотреть на семейные портреты?» Верити взяла в руки ферротип, запечатлевший пару у деревянного указателя с надписью «Лох Ломонд». «Вижу мужчину в цилиндре», — прикоснувшись кончиками пальцев ко лбу, заунывно протянула она. «Стоит у водоема. Кажется, это озеро. «Да, определенно озеро!» И тут миссис Меринг взвизгивает. «Это дядя Джордж!» Вот так они и действуют. Собирают информацию и дурят доверчивые головы. Хотя миссис Меринг и дурить не нужно. Она и без того хуже Конана Дойля. Наверняка мадам Эритоцкая вместо отдыха будет рыскать по комнатам и выведывать ценные сведения для сеанса. «Так давай подрядим ее стащить дневник Тосси». Верити улыбнулась. «Что сказал Финч насчет дневника? Дословно. Ошибки в дате быть не может?» Передал слова мистера Данворти. Криминалистка расшифровала число, и это 15-е. «А Финч не уточнял, как именно она расшифровывала? Все-таки пятерку легко перепутать с шестеркой или даже с восьмеркой. Если там 16-е или 18-е, то у нас еще есть время». «Ах, я с ним поговорю», — решила Верити. «Если миссис Меринг спросит, где я, скажи, что пошла пригласить на сеанс преподобного Арбитиджа. И поищи где-нибудь два куска проволоки, примерно в 1.5 фута длиной». «Зачем?» «Для сеанса. А бубен тебе Финч в багаж не клал случаем?» «Нет. Уверена, что стоит сейчас перебрасываться. Помнишь, что было вчера?» «Так ведь я к Финчу, а не к криминалистке. Никакой переброски не понадобится». Верити натянула перчатки. «И потом я уже полностью выздоровела. Ты совершенно не кажешься привлекательным». Она выскользнула наружу. Я поднялся к себе, достал корзину и отнес ее в гостиную. Верити не предупредила, что собирается с ней делать, поэтому я поставил корзину за каминным экраном, чтобы не увидел Бэйн, когда притащит шкафчик, и не убрал с глаз долой. Вездесущий дворецкий встретил меня в очищенной от багажа прихожей. «Можно вас на пару слов, сэр?» Он тревожно оглянулся на библиотечную дверь. «Без посторонних». «Ну, конечно». Я отвел его к себе, надеясь, что он не вздумает снова расспрашивать меня об условиях жизни в Штатах. «Вы ведь больше не кидали принцессу в реку?» «Нет, сэр. Дело касается мадам Эритоцкой. Я распаковывал ее вещи и обнаружил ряд весьма подозрительных предметов». «Мне казалось, она предпочитает распаковывать сама». «Дамы никогда этим не занимаются», — убежденно возразил Бэйн. «Так вот, когда я открыл чемоданы, там нашлось множество сомнительных вещей. Щупы, тромбоны, колокольчики, грифельные доски, автоматический аккордеон, проволока, по несколько ярдов черной ткани и кисеи и пособие по фокусам. И еще вот это». Он протянул мне какую-то склянку. «Светящаяся краска Бальмена», — прочитал я вслух этикетку. «Боюсь, мадам Эритоцкая никакая не медиум, а мошенница». «Похоже на то», — кивнул я, открывая склянку. В ней мерцала зеленовато-белая жидкость. «Подозреваю, они с графом де Векио замыслили что-то недостойное против Мерингов. Я на всякий случай убрал драгоценности миссис Меринг в более надежное место». «Отличная мысль», — похвалил я. «Однако гораздо больше меня беспокоит влияние мадам Эритоцкой на мисс Меринг. Боюсь, как бы наша барышня не стала жертвой какой-нибудь гнусной интриги». В голосе Бэйна слышалась искренняя тревога. «За чаем мадам Эритоцкая погадала мисс Меринг по руке и сказала, что ее ждет замужество. С иностранцем. А мисс Меринг — натура впечатлительная», — убежденно продолжал он. «Ее не учили мыслить логически и анализировать чувства. Как бы она чего ни натворила, сгоряча». «Вы о ней и в самом деле печетесь?» — удивился я. У Бэйна покраснела шея. «То, что она взбалмошная и глупенькая, издержки плохого воспитания. Ее чересчур баловали и нежели, однако сердце у нее золотое». Дворецкий смутился. «Только вот в мире и людях она не разбирается, поэтому я к вам и пришел». «Мы с мисс Браун тоже обеспокоены», — признался я. «Попытаемся уговорить мисс Меринг съездить с нами завтра на экскурсию в Ковентри. Тогда удастся увести ее подальше от графа и мадам Эритоцкой». «Ух!» — облегченно выдохнул Дворецкий. «Отличный план! Если я чем-то могу посодействовать...» «Лучше отнести краску назад, пока мадам Эритоцкой не хватилось», — посоветовал я, с сожалением отдавая Бэйну склянку с фосфорицирующей субстанцией. «Как было бы здорово написать Ковентри на столе перед сеансом!» «Да, сэр», — согласился Бэйн. «И серебро тоже не мешало бы под замок». «Уже сделано, сэр. Спасибо вам, сэр». Он двинулся к двери. «Бэйн», — окликнул я его, — «вы можете мне еще кое-чем помочь? Сдается мне, что де Веккио никакой не граф и вполне вероятно путешествует под вымышленным именем. Когда будете распаковывать его вещи, посмотрите, вдруг там найдутся какие-нибудь бумаги или переписка». «Понимаю, сэр», — кивнул Бэйн. «Если я еще чем-нибудь смогу быть полезен, только скажите». Он помолчал. «Меня заботит главным образом мисс Меринг». «Знаю», — ответил я и отправился на кухню поискать крепкую тонкую проволоку. «Проволоку?» — вытаращила глаза Джейн, вытирая руки фартуком. «А что за надобность, сор?» «Перевязать портплед», — придумал я. «Там пряжка сломалась». «Так Бэйн вам ее починит. А что, сегодня сеанс будет, раз от мадамы явилась?» «Будет». «И трубы летающие. У меня сестра Шарон в Лондоне служит. Так ее хозяйка проводила сеанс. Там труба летала прямо над столом и играл «Сгущается ночная тень». «Насчет труб не знаю. Бэйн сейчас занят багажом графа де Веккио, я не хочу его отвлекать. Так что найдите, пожалуйста, два отрезка проволоки примерно в 1.5 фута длиной». «Могу дать бечевку», — предложила Джейн. «Сгодится?» «Нет». Эх, надо было попросить Бэйна выкрасть парочку щупов у мадам Эритоцкой. «Нужна проволока». Горничная принялась рыться в ящике. «Я, между прочим, ясновидяще. Это у меня от матери, у нее тоже было». Протянул я, разглядывая внушительный арсенал кухонных приборов. Проволоки среди них не наблюдалось. «Мне приснилось, что Шон сломает ключицу, и он сломал. А если у меня в животе схватывает ни с того ни с сего, это к беде». «К сеансу, например». «Давич видел во сне большой корабль. Вот как пить дать, кому-то здесь светит дальняя дорога. Я кухарке прямо с утра сказала. И что, прикатила эта мадама, да еще на поезде. А как думаете, явится нам духи сегодня?» «Я искренне надеялся, что нет, хотя с Верити не угадаешь». «Что ж ты все-таки придумала?» — спросил я, когда она вернулась почти перед самым ужином. «В кисею заматываться не планируешь?» «Нет», — шепнула она с явным сожалением. Мы стояли у французских дверей в гостиную, дожидаясь, когда всех пригласят к ужину. Миссис Меринг на кушетке делилась с Тосси подробностями ночных рулат Сирила. «Жуткий вопль измученной души!» А Терренса загнали в угол у камина, профессор с полковником, и донимали рыбацкими байками, так что нам пришлось соблюдать конспирацию. Ни мадам Эритоцкая, ни граф пока еще не спускались. Видимо, еще отдыхали. Лишь бы не засекли Бэйна за шпионажем. «Я думаю, лучше не усложнять», — продолжила Верити. «Ты добыл проволоку?» «Да». Я отвернул лацкан пиджака, демонстрируя. 1.5 часа слушал похвальбу Джейна о ясновидении. «Зачем нам проволока?» «Двигать стол». Верити развернулась, прикрывая нас от случайных взглядов. «Согни ее крючком на конце и перед самым сеансом засунь в рукава. Когда выключат свет, вытащи слегка и зацепи за край стола. Тогда можно будет приподнимать стол, не выпуская руки соседей». «Приподнимать стол?» Я убрал проволоку обратно под пиджак. «Какой стол? Ту палисандровую махину в гостиной? Да его ни одна проволока не выдержит». «Выдержит. По принципу рычага». «Откуда ты знаешь?» «Читала в детективе». «Разумеется». «А если меня кто-нибудь поймает?» «Не поймают. Там темно будет». «А если кто-нибудь попросит зажечь свет?» «На свет духи не являются». «Удобно», — признал я. «Еще бы. Кроме того, они не являются, если на сеансе присутствует скептик. И если кто-то мешает медиуму или находящимся в кругу. Так что никто тебя не подловит, когда будешь двигать стол». «Если сдвину. Он, небось, тонну весит». «Но мисс Климпсон же смогла? В смертельном яде. Ей пришлось, потому что у лорда Питера времени уже не оставалось. И у нас тоже». «Ты поговорил с Финчем?» «Да, наконец-то. Прошагала до самой бейкеровской фермы, где он покупал спаржу. Что он все-таки замышляет?» «Ну и в дате точно 5-ка». Там вообще не цифрами, а прописью. А другой даты на цать, где второй буквой была бы «я», не существует. 15-е, как ни крути. 15 июня», — донесся от камина голос профессора. «Канун битвы при Катер-Бра, день роковых ошибок, которые привели к катастрофе Ватерлоо. Именно в этот день Наполеон доверил взятие Катер-Бра маршалу Нею. Скорбный день». «Будет скорбный, если мы не заманим Тосси в Ковентри», — пробормотала Верити. «Значит, что мы делаем? Ты разок-другой толкаешь стол? Мадам Эритоцкая спросит, здесь ли дух, и я стукну один раз в подтверждение. Потом она поинтересуется, есть ли у него послание для кого-нибудь из присутствующих, и я его озвучу». «Озвучишь?» «Стуком. Медиум зачитывает алфавит, а дух отзывается стуком на нужную букву». «Ох, тягомотина какая-то. Я думал, в ином мире все знают. Могли бы придумать средства связи поэффективнее». «Придумают. Спиритическую доску. Но только в 1891 году. Так что придется обойтись, чем есть». «А как ты будешь стучать?» «Пришила коробочку к одной подвязке, а крышку к другой. Смыкаешь колени, и вот тебе отличный глухой стук. Прорепетировала в комнате». «А вдруг ты случайно стукнешь, когда не надо? За ужином, например?» Я скользнул взглядом по длинной юбке. «Подтянула одну подвязку повыше, а когда начнем сеанс, опущу обратно. Твоя главная задача — нейтрализовать мадам Эритоцкую». «У нее тоже коробочка из-под сладостей?» «Нет, она хрустит пальцами ног, как сестры Фокс. Так что если прижмешься ногой к ее ноге, вряд ли она отважится выщелкивать, лишь бы дала мне отстучать в Ковентри». «Ты уверена, что получится?» «Ну, мисс Климпсон же получилось. И потом, ты же слышал, Финча, у Тосси в дневнике сказано, что в Ковентри ездили 15-го. Значит, поездка состоялась. Значит, мы ее убедили. Значит, сеанс удался». «Какая-то странная логика». «Это викторианская эпоха. Здесь логика женщинам не нужна». Верите взяла меня под руку. «А вот и мадам Эритоцкая с графом. Проследуем на ужин?» За столом нас подчивали жареной камбалой, бараньими ребрышками и критикой Наполеона. «Ночевать во Флориусе — вот ошибка», — басил полковник. «Двинься он на Катер-Бра, битва началась бы на сутки раньше, и Веллингтон с Блюхером не успели бы объединить силы». «Вздор!» — гнул свое профессор Предик. «Ему нужно было дождаться, пока просохнет земля после ливней. Наступать по распутице нелепее не придумаешь». «Вопиющая несправедливость. Им хорошо, они знают, как все вышло в итоге. А у Наполеона, и у нас, верите, в распоряжении только жалкая горстка депеш и дата в раскисшем дневнике». «Чушь!» — пробухтел полковник. «Ему бы атаковать чуть раньше и взять линьи. Ватерлоо тогда и вовсе бы не состоялось». «Полковник, вы, наверное, много великих сражений повидали в Индии», — полюбопытствовала мадам Эритоцкая. «И много невероятных сокровищ. Привезли что-нибудь с собой? Изумруды Раджи, например? Или проклятый лунный камень из глаза туземного башка?» «Что?» — поперхнулся в усы полковник. «Лунный камень? Божок?» «Ну да, папенька», — пришла на помощь Тосси. «Лунный камень. Роман такой». «Первый раз слышу». «Уилки Коллинз», — разъяснила Тосси. «Лунный камень похищен, приезжает детектив, и еще там зыбучие пески, и украл камень главный герой, но сам того не знает. Непременно прочтите». «А что проку было тогда рассказывать концовку?» — хмыкнул полковник. «Нет, никаких башков с драгоценностями». «Зато Мейсел привез мне изумительное рубиновое ожерелье», — вставила миссис Меринг. «Из Варанаси». «Рубиновая?» — мадам Эритоцкая метнула многозначительный взгляд на графа. «Подумать только». «Зачем сеньоре рубины?» — проговорил граф. «Когда ее дочь — лучшее сокровище. Истинный бриллиант. Нет, зафиро перфетто. Как это по-вашему? Сапфир — чистая вода». Я оглянулся на Бэйна, который с мрачной миной разливал суп. «Мадам Эритоцкая как-то раз связалась с духом Раджи», — вспомнила миссис Меринг. «Как думаете, явятся нам духи на сегодняшнем сеансе?» «Сегодня?» — встрепенулась мадам. «Нет-нет, сегодня никаких сеансов. И даже, возможно, завтра. Такие вещи не делаются в попыхах. Мне нужно настроиться». «Распаковать тромбоны», — продолжил я мысленно и посмотрел на Верити, ожидая увидеть на ее лице такое же огорчение, как у Бейна. Однако она невозмутимо поднесла ложку ко рту. «И явление призраков нам здесь определенно ожидать не стоит», — закончила мадам Эритоцкая. «Видимые манифестации возникают лишь рядом с так называемыми порталами, связывающими наш мир и иной». «Но здесь есть портал!» — просияла миссис Меринг. «Я уверена, я видела духов в доме и вокруг, и если вы согласитесь сегодня провести сеанс, нам наверняка кто-нибудь явится». «Не стоит утомлять мадам Эритоцкую», — вмешалась Верити. «В ее словах есть резон. Путешествия на поезде отнимают много сил. Мы не вправе требовать от нее тратить попусту свои уникальные психические способности. Поэтому проведем сегодня сеанс сами». «Без меня?» — ледяным тоном проговорила мадам. «У нас и в мыслях нет транжирить ваш дар на скромную домашнюю забаву. Когда придете в себя после поездки, тогда устроим настоящий сеанс». Мадам Эритоцкая открыла рот. Закрыла. Открыла снова. Не дать не взять полковничий пучеглазый Рюкин. «Рыбы?» — услужливо склонился к ней Бейн с блюдом камбалы. 1-0 в нашу пользу. Теперь бы с сеансом так же лихо управиться. Преподобный мистер Арбитидж прибыл в 9, и пока его знакомили с гостями, я воспользовался моментом, чтобы засунуть проволоку в рукава. Потом мы всей гурьбой, за исключением мадам Эритоцкой, которая довольно холодно извинилась и прошествовала к себе, и полковника Меринга, буркнувшего чушь и удалившегося в библиотеку читать газету, перешли в гостиную и уселись за палисандровый стол, который мне ни за что на свете не поднять, хоть с рычагами, хоть без. Верите, украдкой показалось, чтобы я сел рядом с ней. На колени мне тут же опустилось что-то тяжелое. «Это что?» — прошептал я, пока Терренс, граф и преподобный мистер Арбитидж отвоевывали себе место рядом с Тосси. «Принцессина корзинка. Откроешь по моему сигналу». «Какому сигналу?» Ответом мне был резкий пинок по щиколотке. В возне победили граф и преподобный, так что Терренсу пришлось усаживаться между священником и миссис Меринг. Справа от меня примостился профессор. «Наполеон тоже увлекался спиритизмом», — сообщил он. «Устроил сеанс в пирамиде Хеопса». «Нужно взяться за руки», — напомнил граф Тосси, беря ее ладонь в свою. «Вот так». «Да-да, все беремся за руки», — подхватила миссис Меринг. «О, мадам Эритоцкая, и вы?» Мадам Эритоцкая стояла в дверях, облаченная в летящую фиолетовую мантию с широкими рукавами. «Духи призвали меня послужить сегодня вечером вашим проводником за разделяющую наши миры завесу». Она картинно коснулась лба тыльной стороной кисти. «Это мой долг, чего бы он мне ни стоил». «Как чудесно!» — обрадовалась миссис Меринг. «Ну, садитесь же! Бейн, подайте мадам Эритоцкой стул». «Нет-нет», — мадам указала на профессора Предика. «Вот здесь сходятся телеплазмические вибрации». Профессор покорно пересел. «Спасибо, конечно, что мадам не выбрала место рядом с Верити. Но плохо, что она пристроилась по соседству с графом, а значит, одна рука у нее будет свободной. И еще хуже, что она сидит рядом со мной, затрудняя столоверчение». «Здесь слишком светло», — заявила мадам. «Нужна темнота». Она окинула гостиную взглядом. «А где мой шкаф?» «Действительно, Бейн», — спохватилась миссис Меринг. «Я ведь велела его сюда поставить». «Да, мэм», — с поклоном ответил дворецкий. «Там покосилась и заедала дверца, поэтому я отнес его на кухню поправить». «И поправил. Прикажете принести?» «Нет», — всполошилась мадам, — «не стоит». «Ну, как вам будет угодно». «Я предвижу, что призраки нам сегодня не явятся», — продолжила мадам. «Они желают ограничиться беседой. Возьмемся за руки», — скомандовала она, расстилая по столешнице свои просторные рукава. Я ухватил ее за правую руку и крепко сжал. «Нет», — вывернулась она, — «легонько». «Простите, я в этих делах новичок». «Бейн, тушите свет. Духи приходят к нам лишь при свечах. Поставьте свечу. Вот сюда». Мадам указала на подставку для цветов у своего локтя. Дворецкий зажег свечу и погасил верхний свет. «И ни в коем случае не включайте», — наказала мадам. «Кроме того, не пытайтесь прикоснуться к духам или медиуму. Это опасно». Тося хихикнула. Мадам Эритоцкая закашлялась и выпустила мою руку. Я воспользовался моментом, чтобы вытащить проволоку из рукавов и подвести под край стола. «Ах, прошу прощения, горло!» Рука мадам скользнула в мою. «Да, свет включать крайне опасно. Готов спорить на что угодно. Вместо руки мадам в моей обнаружится длань графа. Про свои собственные манипуляции молчу». Справа что-то зашуршало. Это Верити спускала подвеску. «Я никогда прежде не присутствовал на сеансе», — поспешил я заглушить шум. «Мы ведь ничего огорчительного не услышим, надеюсь?» «Духи вольны вещать, что сочтут нужным», — ответила мадам. «Но разве не восхитительно?» — воскликнула миссис Меринг. «Тишина!» — за могильным голосом изрекла мадам Эритоцкая. «Духи из иного мира, мы призываем вас! Придите и поведайте нашу судьбу!» Свеча погасла. Миссис Меринг вскрикнула. «Тишина!» — провозгласила мадам Эритоцкая. «Они идут!» В наступившей паузе раздался кашель на разные голоса, потом Верити пнула меня по лодыжке. Я открыл корзину. «Я что-то чувствую», — сообщила Верити, что было неправдой, поскольку принцесса обтиралась о мои ноги, а не о ее. «Я тоже», — откликнулся через секунду преподобный, — «словно холодом повеяло». «Ах», — выдохнула Тоси, — «теперь и я тоже». «Дух, ты здесь?» — вопросила мадам, и я, подавшись вперед, приподнял запястье. Стол, как ни странно, и впрямь качнулся. Едва заметно, однако достаточно, чтобы миссис Меринг с Тосси дружно заахали, а Терренс воскликнул «Однако!» «Если ты здесь, дух!» — продолжала мадам с явным раздражением. «Поговори с нами! Стукни один раз, если да, и дважды, если нет! Ты добрый дух!» Я затаил дыхание. Коробочка из-под фиалок клацнула, возвращая мне веру в детективы. «Ты Гитчевата?» «Это ее проводник», — объяснила миссис Меринг. «Индейский вождь». Клац-клац. «Ты дух, которого я видела недавно ночью?» — подключилась миссис Меринг. Клац. «Я знала!» — обрадовалась хозяйка. «Кто ты?» — холодно вопросила мадам Эритоцкая. Тишина. «Он ждет, пока мы зачитаем алфавит», — сказала Верити, и даже в темноте я почувствовал, как мадам испепеляет ее взглядом. «Дух, ты хочешь побеседовать с помощью алфавита?» — восторженно уточнила миссис Меринг. Клац. А потом щелчок, словно кто-то хрустит суставом. «Ты не хочешь беседовать?» — растерялась миссис Меринг. Клац. И резкий пинок по щиколотке. «Хочет!» — поспешно вставил я. «А, Б... «В...» «К!» — воскликнула Тосси, услышав клацанье. «Ах, мадам Эритоцкая, помните, у вас они мне тоже простучали «К!»» «А дальше?» — поторопила миссис Меринг. «Ну, читайте дальше, мистер Генри!» Нет уж, пока тут кое-кто беспрепятственно хрустит пальцами. Я едва заметно сполз со стула и, вытянув левую ногу, плотно прижался ботинком к туфле мадам. «Абвгд ежезе каламанеоп!» Скороговоркой протараторил я. Клац! Мадам отдернула ногу. А интересно, что будет, если я обрушу ей свою ладонь на колено? Поздно. «А, Б, В, Г!» — начала миссис Меринг, и следом прозвучал хруст. «И? Кой?» — переспросила она. «Ах, кой!» — обрадовался профессор. «Парчовый карпинус карпио. Насчитывает более 80 пород». «Покой ему в конце всего покой», — процитировал Терренс. Альфред Теннисон, «Тифон», перевод Сергеева. «Кой, Коли, Коди», — задумчиво перебирал священник. «Дух, ты часом не ковбой Буффало Билл Коди?» «Нет», — выкрикнул я, пока никто не простучал подтверждение. «Я понял. Это не К, это Г. Они ведь похоже звучат», — выкручивался я, ухватившись за догадку мистера Арбитиджа и вспомнив вчерашнего мистера Килберта Гилберта. Лишь бы никто не спохватился, что в алфавите эти буквы довольно далеко друг от друга. «Годи! Нам пытаются сказать «Годива!» Ты дух леди Годивы?» Отчетливый клац возвестил, что мы, слава богу, вырулили, и можно продолжать. «Леди Годива?» — с сомнением повторила миссис Меринг. «Это не та ли, что ехала на лошади совсем?» — припомнила Тосси. «Тосилин!» «Леди Годива была святая женщина», — вступилась Верити. «Она пеклась исключительно об интересах подданных. Вряд ли она будет обращаться к нам попусту, без важного дела». «Да», — подхватил я, крепко прижимая ногу мадам Эритоцкой. «Что ты хочешь поведать нам, леди Годива?» «А, Б, В», — я тараторил, не давая мадам хрустнуть суставом. «К», — клац. «Есть, второй заход, еще быстрее». «А, Б», — на «Б» раздался резкий сухой щелчок, словно кто-то в сердцах ломает пальцы. Я попробовал не обратить внимания и читать дальше, но уловка не сработала. «Б», — провозгласила миссис Меринг. «К, Б». «Что-то не подберу слов, начинающихся с КБ», — озадачился Терренс. «Может, это сокращенно?» — предположила Тосси. «КБ, КБ, а, Кэп, поездка!» «Да, наверняка», — согласилась миссис Меринг. «Ну куда? А, Б, В, Г!» Хотя на К, верите, клацнуло вовремя, я уже понял, что каши мы не сварим. Такими темпами О больше нам не видать. «А?» — произнесла миссис Меринг. Я с силой наступил на ногу мадам, но было поздно. Хрусть! С неприкрытой яростью. Как бы она и вправду палец там не сломала. «К? О?» — соединила буквы миссис Меринг. «Кош? К?» — безапелляционно заключила мадам Эритоцкая. «Дух хочет нам передать весточку от кошки мисс Меринг. Я вещаю от имени принцессы Арджумент», — хрипло провыла она нечеловеческим голосом. «Она здесь, с нами, в ином мире». «Принцесса? В ином мире?» — изумилась Тосси. «Но этого не может быть. Она ведь...» «Не горюйте о ее безвременной кончине. Ей хорошо здесь». Как раз в этот момент принцессе Арджумант вздумалась прыгнуть на стол. Все отпрянули, Тосси взвизгнула. «Ой, принцесса! Ну, конечно же, ты не ушла в мир иной! Мадам Эритоцкая, почему дух так сказал?» Я не стал дожидаться объяснений. «Значит, это не Ка. Начнем опять с Ка, раз она все время повторяется. Что ты пытаешься поведать нам, дух? А бы в ГД...» — затараторил я с пулеметной скоростью. Верите, клацнула в нужный момент. «Ко!» — озвучила результат Тосси. «Ко! С ко много слов начинается». «А куда может звать нас леди Годива?» — задал я наводящий вопрос. «Ковентри!» — догадалась миссис Меринг, и я готов был ее расцеловать. «Дух, ты зовешь нас в Ковентри?» Неистовое клацанье. «А куда именно в Ковентри?» — уточнил я, надавив на ногу мадам Эритоцкой. И галопом понесся по алфавиту. Верите, благоразумно решила не размениваться на святого и церковь. Она клацнула на М и И, а когда мы чудом добрались до Х, я, не представляя, сколько еще смогу нейтрализовывать мадам, пошел ва-банк. «Михаил? Святой Михаил!» И получил подтверждающий клац. «Ты зовешь нас в церковь святого Михаила?» Ликующий клац, и я убрал ногу. «Церковь святого Михаила! О, мадам Эритоцкая, выезжаем завтра же утром!» — загорелась миссис Меринг. «Тихо!» — велела мадам Эритоцкая. «Я чувствую злонамеренное присутствие». Я принялся лихорадочно шарить ногой под столом. «Ты злой дух?» — вопросила мадам. «Хрусть!» Я надеялся, что Верите клацнет вдогонку, но услышал только судорожное шуршание. Видимо, она поторопилась на радостях поддернуть повязку с коробочкой повыше. «Тобой управляет скептик», — продолжала мадам. «Хрусть!» «Бейн, включайте свет. Кто-то здесь стучит вместо духа». «Сейчас меня засекут с торчащей из рукавов проволокой». Я попытался выдернуть руку, которую сжимала мадам. Или граф. Но хватка оказалась железной. «Бейн, свет!» — повторила мадам Эритоцкая властно, чиркая спичкой и зажигая свечу. Из французских дверей повеяло ветром. Свеча погасла. Тосси взвизгнул, и даже Тернс не удержался от сдавленного возгласа. Все обернулись на раздувающиеся парусом гардины. Послышался глухой стон, и в проеме показалось что-то светящееся. «Боже правый!» — выдохнул преподобный мистер Арбитидж. «Явление!» — пробормотала миссис Меринг. Явление медленно проплыло в открытые французские двери, слегка кренясь влево и излучая зеленоватое призрачное сияние. Железная хватка ослабла. Я высвободил руку и засунул проволоку поглубже в рукава, до самых локтей. Верите, рядом со мной, пошуршав юбками, втиснула коробочку в мой правый ботинок. «Граф де Векио, включите свет!» — не унималась мадам Эритоцкая. «Уна фантазма!» — воскликнул граф, крестясь. «Призрак итальянский». Верите выпрямилась и взяла меня за руку. «О, явление! Ты дух леди Годивы?» «Граф де Векио, я приказываю вам зажечь лампу!» — распалялась мадам. Добравшись до французских дверей, явление словно взлетело, и в темноте проступили очертания лица. Под плотной вуалью блеснули большие выразительные глаза, приплюснутый нос. Брыли. Рука Верите, сжимавшая мою, слегка дрогнула. «О, дух!» — произнесла она бесстрастно. «Ты зовешь нас в Ковентри?» Явление плавно скользнуло за порог, повернулось и растворилось в темноте, словно скрывшись под темным плащом. Двери захлопнулись. «Дух повелевает нам ехать в Ковентри», — подтвердил я. «А духом перечить опасно». «Вы видели?» — полуобморочным голосом проговорил граф. «Кошмар! Сущий кошмар!» «Я узрел Серафима во плоти», — благоговейно отозвался преподобный. Вспыхнул свет. У мраморного столика с лампой стоял Бейн, спокойно подкручивая фитиль. «Ах, мадам Эритоцкая!» — провозгласила миссис Меринг, оседая без чувств на ковер. «Это было лицо моей дрожайшей матушки!»